Глава 23. Въезжая на кольцевой разворот, Йона думал, что слишком задержался у Саги. Он сразу понял, что она не последует его совету. Может, хотя бы вспомнит его слова, когда столкнется с Юриком. На автозаправке стояла в облаке выхлопных газов пыльная бетономешалка. По пешеходному мостику приближалась группа детсадовцев. Во время съезда на Нюнесвеген Йона снова заметил тот белый фургон. Когда Йона уходил от Саги, фургон стоял ниже по улице, возле церкви. В лобовом стекле отражались ветви деревьев. Но они не просто покачивались под ветром. Отражение время от времени резко дёргалось. В машине кто-то был. Неизвестно, следят за Йоной или нет, но в подобной ситуации такие вот белые фургоны, скорее всего, означают слежку. Йона не мог себе позволить считать странности случайными. Он сменил ряд и выехал на мост Йоханнесхофсбрун. Следуя в быстро двигавшемся потоке машин, он поглядывал в темную воду, блестевшую далеко внизу. Навстречу проехали две полицейские машины с включенными сиренами. Посреди полосы валялась разорванная покрышка. Йона бросил взгляд в зеркало заднего вида. Фургон, оказывается, тоже въехал на мост. Их разделяли несколько сотен метров, но фургон упорно следовал за машиной Йоны. Не считая такое развитие событий само собой разумеющимся, Йона все же думал, что если встретиться с Вальтером лицом к лицу, то выйдет победителем. На бегство Йону толкнуло то, что Вальтер никогда не вступит в сражение с человеком сильнее себя. Победить Вальтера невозможно, потому что он пользуется тем, что люди любят друг друга. Йона объехал с внутренней стороны помятый в столкновении автомобиль доставки и прибавил скорости. Стало темнее, за окнами глухо свистнуло. Машина въехала в туннель Сёдерлет. У Йоны ровно 1520 метров, чтобы найти решение. За окнами пролетали грязно-серые стены с зелеными аварийными выходами. Свет люминесцентных ламп через равные промежутки времени падал в салон. Йона прибавил газу. Возле ответвления на Мэтборгар-Платсен он отстегнул ремень безопасности. Мимо монотонно грохотали машины. Двигаясь в правом ряду, Йона увидел указатели съезда на Накку. Он глянул в зеркало заднего вида и начал понемногу сдавать вправо, пока, наконец, не оказался на пунктирной линии, разделяющей ряды. Съезд быстро приближался. Водители сигналили, расстояние между машинами увеличивалось. Линия под передними колесами стала сплошной. Решать надо сейчас, или он врежется в разделительную стену. Йона взглянул в зеркало заднего вида и затормозил так резко, что колеса скользнули, и машина вылетела на запретительную разметку. Покрышки простучали по рифлёной поверхности, и машина остановилась в сантиметрах в 10 от низенького ограждения, призванного смягчать столкновение с бетонной стеной, разделявшей туннели. Мимо с грохотом проносились грузовики. Йона выскользнул из машины и, пригнувшись, пробежал несколько шагов по съезду на Накку. Прячась в темноте между колонн, он услышал, как какая-то машина тормозит прямо за его автомобилем. Машина остановилась все на той же запретительной разметке между съездами. Таксист, выезжавший на Накку, сердито засигналил. В воздух вихрем взлетели мусор и пыль. Йона вытащил из кобуры под правой рукой Кольт Комбат, дослал патрон в патронник и подождал. В туннеле слышался только грохот машин и гул потолочных ламп. Свинцового цвета пыль покрывала пол и мусор, скопившийся позади колонн. Мимо с шорохом пролетели несколько старых пластиковых пакетов. Йона поставил своего преследователя в тупиковую ситуацию, остановившись там, где дорога раздваивалась, словно змеиный язык. Какой бы съезд ни выбрал преследователь, он неминуемо ошибется. Ему придется или сдаться, или разоблачить себя. Поэтому он сидит в машине с работающим в холостую мотором и думает, что предпринять. Вероятно, чует ловушку. Преследователь не знал, остался ли Йона в машине или пешим ходом выбрался из туннеля через отдаленный запасный выход. Йона, крадучись, перебегал между колоннами. Пока он держится в темноте, он невидим. Каждый раз, когда мимо проезжала машина, он отступал, чтобы не попасть в свет фар. В ветре, поднимаемом машинами, слабо взвихривалась черная пыль. И он опустил оружие дулом вниз, и когда мимо проезжал мотоциклист, двинулся вперед. Надо выяснить, не Юрик ли остановился за его машиной. Йона очень медленно подобрался ближе к освещенному участку, увидел грязный телефон экстренного вызова на стене, полосы теней на шероховатом бетоне. Рассмотреть нужную машину все еще было невозможно. Йона осторожно подвинулся в сторону, чтобы взглянуть на машину под углом. Стал виден задний брызговик. Да, это тот самый белый фургон с улицы, где жила Сага. Мимо, испуская выхлопные газы, проезжали автомобили. Йона сдвинулся в сторону, водитель так и сидел за рулем, но рассмотреть его лицо из-за отражений в стекле было невозможно. По туннелю, направляясь к центру города, прогрохотал грузовик. Земля задрожала под колесами тяжелой машины, в кабину фургона упал свет, и Йона мельком увидел силуэт — могучий мужчина с сутулиными плечами. Бумажная елочка у зеркала заднего вида почти полностью закрывала его лицо. Но Йона понял — это не Вальтер. Видимо, перед ним впервые оказался человек, которого завербовал Юрик. Однако сказать это наверняка пока невозможно. Йона опустил оружие. Будь перед ним Вальтер, Йона застрелил бы его, дождавшись первой же длинной фуры, но он не был уверен, что в машине перед ним именно пособник Вальтера. Пока этот человек ничего не предпринимает, стрелять нельзя. Фургон качнулся, человек, сидевший в кабине, пошевелился. Йона замер, направив пистолет в пол. В старых пакетах у него за спиной шуршали крысы. Фургон снова качнулся. По направлению к ним с грохотом приближался большой автобус. И он отступил назад. Свет фар наполнил туннель, сбоку осветил кабину фургона. За рулем никого не было, могучий водитель исчез. Просто исчез. Автобус ехал мимо, дорожное покрытие под его колесами содрогалось. Взвелись и опали пыль и мусор. Слышался только унылый шум вентиляции. Присев на корточки, Йона заглянул под фургон, но было слишком темно, и понять, не прячется ли водитель там, оказалось невозможно. Йона стал ждать следующей машины, целясь в темноту между передними и задними колесами. Далеко в туннеле засветились фары. Машина приближалась, свет пометался по дорожному полотну и, наконец, дотянулся до пространства под фургоном. В его мигании Йона рассмотрел грязные шасси и карданный вал. Под фургоном никого не было. Йона опустил оружие и медленно разогнулся. Фургон отъехал назад, ненадолго остановился, свернул на левый съезд, ведущий в город, и скрылся. Шум мотора затих вдали. Подождав несколько минут, Йона с оружием на изготовку присел и заглянул под собственную машину, после чего забрался на водительское место. Сдав назад, он развернулся и поехал по направлению к центральному вокзалу. Перед главным входом свернул и остановил машину под знаком, запрещающим остановку. Обойдя машину, Йона достал телефон и увидел, что звонила Валерия. Он подцепил сим-карту и разломал ее, после чего открыл багажник. Там, где полагалось быть запасному колесу, лежали две черные наплечные сумки, побольше и поменьше. Йона забрал обе и снова сел за руль. Вынув из одной сумки короткий кинжал для ближнего боя, Йона закрепил его на левом боку скотчем, пистолет положил в отделение для перчаток, отделение запер и вылез из машины. «Машину скоро заберет транспортное управление». Отгонит ее за город и будет держать на стоянке, пока не явится хозяин. На вокзале Йона быстро изучил огромное табло с расписанием отъезжающих поездов и стал прокладывать путь через толпу. Голову он старался не поднимать. Подойдя к витрине книжного магазина, Йона проверил отражение, свое собственное и людей вокруг. Никто не шел за ним по пятам. В кассе Йона купил билет до Копенгагена, заплатив наличными. Поезд, уже стоявший на 12-м пути, отходил через 11 минут. Йона вышел на платформу, миновал информационные табло и автоматы, над рельсами гулял холодный ветер. Вороны пролетали над рядами темных крыш. Привалившись к урне, спала завернутая в зеленое ватное одеяло нищая. Йона опустил телефон ей в кружку и вошел в вагон.